Глава третья. Наблюдая за приближающимся Ренни, Барби подумал, он идет как человек, который болен, но не знает об этом. Ренни также шагал как человек, всю жизнь раздававший другим пинки, и плотоядно улыбался, когда взял Бренду за руки и сжал их. Она позволила ему это сделать, держалась спокойно и сдержанно. «Бренда, мои глубочайшие соболезнования. Мне следовало зайти раньше, и, разумеется, я буду на похоронах, но столько навалилось дел, не только на меня. Я понимаю. Нам очень недостает герцога». «Это точно», — добавил Энди, выглядывая из-за спины большого Джима. «Буксир в кельваторе океанского лайнера. Очень недостает. Премного благодарна вам обоим. И хотя я бы с удовольствием обсудил твои проблемы, я вижу, что они у тебя есть». Улыбка большого Джима стала шире, но глаза оставались холодными. «У нас очень важное совещание. Андреа, не могла бы ты пойти первой и подготовить документы?» Андреа, которая перевалила за 50, в тот момент выглядела девочкой, которую поймали, когда она схватила с подоконника горячий пирожок с вареньем. Женщина начала подниматься, поморщившись от боли в спине, но Бренда крепко взяла ее за руку, и Андреа вновь села. Барби вдруг осознал, что Гриннелл и Сандерс насмерть испуганы. И причина страха не купол, во всяком случае в тот момент, а Ренни. Вновь он подумал, все еще не так плохо, худшее впереди. «Я думаю, будет лучше, если ты уделишь нам некоторое время», — доброжелательно заговорила Бренда. «Конечно же, ты понимаешь, если бы не важное дело, очень важное, я бы сидела дома, оплакивая мужа». Большой Джим, редкий случай, не нашелся с ответом. Люди на улице, которые ранее наблюдали закат, теперь смотрели на импровизированный митинг. Ренни казалось, что значимость Барбары, которой тот не заслуживал, росла, потому что он сидел рядом с третьим членом городского управления и вдовой умершего начальника полиции. Да еще они передавали друг другу какие-то бумаги, ну, словно письма от Папы Римского. И кому принадлежала идея этой показухи? Разумеется, Перкинс. Андреа не хватило бы ума и храбрости, чтобы на людях противопоставить себя ему, Большому Джиму. Ну что ж, может, несколько минут. Что скажешь, Энди? Конечно, для вас несколько минут всегда найдутся, миссис Перкинс. Я действительно очень сожалею о смерти герцога. И я сожалею о смерти твоей жены. Со всей серьезностью ответила она. Их взгляды встретились. Это было мгновение истинной скорби. И Большому Джиму хотелось рвать волосы на голове. Он знал, что не должен позволять себе таких чувств. Плохо отражалось на давлении, а что плохо для давления, то плохо для сердца. Но иной раз так трудно заставить себя сдержаться, особенно если тебе только что вручили записку от человека, который слишком много знал, а теперь верил, что собирается обратиться к городу. И этого хочет Бог. И если Большой Джим правильно предположил, что именно вбил себе в голову Коггинс, дело Бренда наверняка не стоило и выеденного яйца. Хотя, как знать, потому что Бренда Перкинс никогда не любила его, и она была вдовой мужчины, которого теперь город чтил, без всякой на то причины, героем. Но первое, что ему следовало сделать, давайте пройдем в дом. Мы поговорим в зале заседаний. Его взгляд сместился на Барби. Вы тоже как-то с этим связаны, мистер Барбара? «Я ума не приложу, каким образом. Надеюсь, это вам поможет». Барби протянул ему листы бумаги, которые, как заметил Ренни, ранее передавались из рук в руки. «В свое время я служил в армии, капитаном. Так уж вышло, что меня вновь призвали на службу и повысили в звании». Ренни взял листы, держа за уголок, словно они обжигали пальцы. Письмо выглядело куда более изысканным, чем мятая записка, которую передал ему Ричи Киллиан, и пришло от куда более известного адресата с простой, однако, шапкой из Белого дома. Судя по дате, отправили его именно в этот день. Ренни пощупал бумагу. Глубокая вертикальная полоса образовалась между кустистыми бровями. «Это не бланк Белого дома». «Разумеется, он самый глупый ты наш», — едва не сорвалось с губ Барби. «Час назад письмо доставил член эскадрильи эльфов из Федерал Экспресс. Этот маленький сукин сын просто телепортировался сквозь купол. Ему что?» «Разумеется, нет», — ответил Барби как мог добродушно. «Оно пришло по интернету в виде PDF-файла. Мисс Шамуэй загрузила его в свой компьютер и распечатала. «Джулия Шамуэй. Еще одна смутьянка. Прочитай его, Джеймс», — подала голос Бренда. «Это важно». Большой Джим прочитал.